Аркадий Тимофеевич Аверченко. Рассказ из цикла «Дюжина ножей в спину революции». Трава, примятая сапогом. «Как ты думаешь, сколько мне лет?» — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями, поглядывая на меня сбоку большим серым глазом. «Тебе-то?» «А так я думаю, что тебе лет 50». «Нет, серьезно, ну, пожалуйста, скажи». «Тебе это лет 8, что ли?» «Что ты? Гораздо больше. 8,5». «Ну, порядочно. Как говорит, старость не радость. Небось, и женишка уже припасла». «Куда там?» Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб. «Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого». «Господи, боже ты мой, какие солидные разговоры пошли! Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?» «Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем посидим? Там хорошо, птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала». «Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку? Ведь в той стороне за рекой стреляют». «Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают, сюда это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?» «Ну, раз стих, это дело десятое, тогда не лень не пойти». По дороге, ведя меня за руку, она сообщила: «Знаешь, мне ночью комар как укусит за ногу. Слушаю, если я его встречу, я ему дам по морде». «Знаешь, ты ужасно комичный». «Еще бы, на том стоим». На берегу реки мы приуютно уселись на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, вползла на чистый лоб. Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила: «Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?» Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил: «Чего-чего?» Она повторила. Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо: «Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала». «Ах, стихи, я и забыла, о Максе. Максик вечно ноет, Максик рук не моет. У грязнухи Макса руки точно вакса, волосы как швабра, чешет их нехрабро». Правда, комичные стишки? Я их в старом задушевном слове прочитала. Здорово сработано. Ты их маме-то читала? Ну, знаешь, маме не до того, прихварывает все. Что ж с ней такое? Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай. «Бедный ты ребенок», — уныло прошептал я, приглаживая ее волосы. «Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку кукленную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?» «Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж». «Ну ты прямо-таки прикомичный. На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?» «Где там? Всю жизнь мечтал об этом, не удается. А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает. Очень комично». С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней. «Вишь ты, как пулеметы работают», — сказал я, прислушиваясь. «Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты, очередями жарит». «Бабах!» «Ого!» — вздрогнул я. Шрапнелью ахнули. Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением. «Знаешь, если ты не понимаешь, так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит, а брезентный снаряд воет, как собак. Очень комичный». «Послушай, Клоп!» — воскликнул я с суеверным страхом, оглядывая ее розовые пухлые щечки. Вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. «Откуда ты все это знаешь?» «Вот комичный вопрос, ей-богу. Поживи с моё, не то еще узнаешь». А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о реагировании Ватикана и бризантных снарядах, щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик. «Ты знаешь, какого мне достань котеночка, чтобы у него был розовенький носик и черные глазки? Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу. У меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я дура? Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату Комфина реквизировали». По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями. Пройдут по ней, примнут ее. Прошли, полежал примятый полураздавленный стебелек. Пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.